бросив быстрый взгляд на молодую женщину, стал его пробегать. По мере того, как он читал, Марианна могла видеть, как трепещут его ноздри и набухает маленькая жилка на виске. Зная, как он ведет себя в гневе, она ждала взрыва проклятий, но ничего не произошло. Словно избавляясь от грязной тряпки, он бросил бумагу на кровать. «Где вы это взяли?» — спросил он только. На столе герцога де Ришелье, сир. После того, как дала ему снотворное. И перед пожаром, уничтожившим несколько кораблей в порту Одессы. На этот раз он посмотрел на нее с изумлением, высоко подняв левую бровь. «Снотворное?» — пробормотал он. «Пожар?» «О!» И затем, внезапно расхохотавшись, он протянул руку молодой женщине. «Садитесь на диван, княгиня, прошу, и расскажите мне об этом. Вы в самом деле самая сногсшибательная женщина из всех, кого я встречал. Вас посылают с миссией, которая превосходно проваливается, но вы выполняете другую, которой никто вас не обязывал, и делаете это невероятным образом». Он уже расположился рядом с ней, когда легкое царапание по двери заставило его вздрогнуть. «Я же сказал, чтобы мне не мешали!» — закричал он. В приоткрытую дверь осторожно просунулась голова Констана. «Это генерал Дюранель, сир. Он настаивает, чтобы его приняли. Он говорит, что это крайне важно. И он тоже. И тоже крайне важным. Решительно в это утро все крайне важно. Хорошо, пусть войдет». Появился офицер и, вытянувшись в струнку, отдал честь. «Сир, простите, но Ваше Величество должны немедленно узнать, что моих жандармов недостаточно, чтобы обеспечить порядок в городе таких размеров. Этой ночью были пожары. Часто попадаются вооруженные бандиты, которые стреляют в моих людей». «Так, ну и что же вы предлагаете?» «Немедленно назначить губернатора, сир. Отборной жандармерии не хватает. Если Ваше Величество позволит, я осмелюсь посоветовать облечь полагающимися правами и званием господина герцога де Тревиза». «Маршал Мортье?» «Да, сир. Свежая гвардия, которой он командует, уже расположилась в Кремле и прилегающих улицах. Следует срочно доверить ему высшее командование в России». Наполеон слегка задумался, а затем сказал: «Решено. Пришлите ко мне Бертье. Я дам ему соответствующее распоряжение. Вы можете готовиться. Но вернемся к вам, дорогая моя», — добавил он, снова поворачиваясь к Марианне. «Расскажите немного ваш роман. Это развлечет меня». «Сир», — воскликнула молодая женщина, сложив руки, как на молитву, — «умоляю Ваше Величество отказаться сейчас от этого рассказа, ибо у меня есть сообщить нечто гораздо более серьезное». более серьезное?